Глава 25. Как оказалось, пила сломалась у того самого Юрия, который одалживал лодку у Федора Степановича. Салаат и Катя заглянули к нему по пути. Маленький дворик оказался заваленным ящиками, железками, ведрами и бидонами. Сам Юрий сидел на грубо сколоченной скамье среди всего этого хлама и посмотрел на визитеров таким пустым взглядом, словно давно отчаялся встретить живых людей. «Готово, дядь Юр!» Салаат отошел подальше, включил и выключил пилу, затем опустил ее на землю. «А, хорошо. Возьми 300 рублей. Деньги в шкатулке лежат. На полке». Катя удивилась такой откровенности. «Ну кто говорит о том, где лежат деньги? Да еще при совершенно чужом человеке». Салаат вошел в дом. Пока его не было, Катя не знала, куда себя деть. Ей было ужасно неловко. Юрий не обращал на нее внимания. Он продолжал сидеть, как сидел, положив руки на колени и глядя в пространство перед собой. Наконец Салаат вернулся. Выражение лица у него при этом было таким, будто он увидел что-то необычное и жуткое. «Дядь Юр, что у тебя в доме творится?» Плечи Юрия еще сильнее поникли. «Ничего, холодильник пришлось освободить. Ты иди». Салаат пожал плечами, и они с Катей снова вышли на дорогу. «Что там было?» — шепотом спросила Катя. «Забудь!» — Салаат махнул рукой. «Тебе и так вчера нелегко пришлось. Даже сомневался, стоит ли сегодня идти к озеру. Можем перенести». «А что вчера? Вчера все было отлично, просто устала немного». Катя произнесла это бодро, она искренне верила в то, что говорит. Но Салаат посмотрел на нее недоуменно. «А как же твоя... ну, встреча? Больше не беспокоит?» «Какая встреча? С оленями?» «Там». «На краю тумана!» У Кати в голове зашевелилось смутное воспоминание. Оно попыталось пробиться к ее сознанию, но это получалось с большим трудом, словно Катя пыталась восстановить в памяти давно забытый ночной кошмар. Салаат заметил смятение на ее лице, остановился и пристально посмотрел на нее. Под этим взглядом Катя еще сильнее напряглась, пытаясь понять, что он имеет в виду. Вчера они с отцом отправились на другой берег. Прошли по ужасно тихой тропе к оленьему пастбищу, потом сели в лодку и поплыли домой. И вроде бы не было никакого тумана, хотя Катя легко представила жуткий, подернутый дымкой пейзаж и что-то темное, таившееся возле упавшего дерева. Салаат, не сводя с нее глаз, сказал: «Мотор заглох, лодку стало сносить течением. Ты видела туман и еще кого-то странного, не то животное, не то человека». Катя похолодела. Она понимала, Салаат не врет. Что-то такое начинало всплывать в ее памяти, но пока не поднималось на поверхность, как зыбкое сновидение, которое растворилось под действием новых впечатлений. Катя вроде бы помнила то, что говорила Салаату вчера, но самого воспоминания о каком-то чудовище не было. Оно просто исчезло, будто кто-то привязал к воспоминанию тяжелый камень и сбросил в глубокую темную расщелину. «Я забыла», — пробормотала Катя, чувствуя, как подступает паника. С ней никогда не случалось ничего подобного. Да, порой у нее мог вылететь из головы запланированный вебинар или даже поход к врачу, или некоторые относительно недавние события, которые, однако, проявлялись снова после первого же напоминания. Но чтобы она забыла вчерашний день? Это было необычно и страшно. Салаат хотел положить руку ей на плечо, но засомневался и передумал. «Не волнуйся, может, это просто от шока или от усталости. Вспомнишь еще? Пойдем все-таки к озеру. Кажется, тебе сейчас не помешает красивая история». «Да, да, пойдем». Кате и в самом деле захотелось переключиться. «Мне взять что-нибудь с собой? Можем зайти в школу?» «Нет, тут недалеко. Воду я взял. И средства от мошкары тоже. Больше ничего не надо». Они приблизились к тайге с той стороны, где обычно играла Саина с подругами. От Кати не укрылось, что Салаат время от времени оглядывается. Ему не хотелось, чтобы их кто-то увидел. «Елена запрещает водить приезжих в тайгу», — объяснил он. «Ну, для безопасности вроде как». Они зашли за деревья. В отличие от другого берега, вокруг сразу появилась мошкара. Салаат торопливо сбросил с плеч рюкзак, достал из него обычную пластиковую бутылку и протянул Кате. «Помажься». «Это что, от комаров?» — спросила Катя и, свинтив пробку, понюхала. В нос ей ударил сладкий пьянящий аромат. «Какое-то народное средство?» «Вода с ванилином. Отпугивает лучше всякой химии, уж поверь». Катя вылила ванильной воды на ладонь, помазала руки и лицо, и впрямь мошки сразу отстали. Она примерно помнила, куда они шли с девочками. Салаат значительно отклонился от этого направления и повел ее по едва заметной тропке. «В ту сторону лучше не ходить», — показал он туда, где по Катиным представлениям находилось секретное место девчонок. «Почему? Опять какое-то проклятие?» «Да нет, просто настоящая полоса препятствий. Овраг, пара брошенных берлог. Еще где-то там дорогу пытались проложить. Слышала, наверное?» Катя кивнула. «Ну вот, периодически кто-то натыкается на что-нибудь с тех времен. Один охотник недавно ногу арматурой повредил». Катя украдкой вздохнула, радуясь, что ни на что не напоролась, и решила обязательно сделать девчонкам внушение, чтобы те слушались родителей и не бродили где не следует. «А почему дорогу так и не построили, не знаешь?» «Вроде бы просто не оценили сложности работ. Но, как ты понимаешь, у нас есть свои версии на этот счет». Салаат мрачно усмехнулся. По его мнению, когда работы сворачиваются из-за сложности, никто не бросает инструменты и вещи. Он сам не раз бродил в тех местах, как любой уважающий себя местный мальчишка, и находил не только насквозь проржавевшие от времени пилы, ломы и лопаты, но и кое-что из личных предметов. Старый кошелек с советскими монетками, значки, кружки. Однако говорить об этом Кате он не стал. В тайге было тихо, но здешняя тишина не шла ни в какое сравнение с той, что царило на другом берегу. Раздавались какие-то шорохи, время от времени доносился крик какой-нибудь птицы. Салаат, в отличие от молчаливого и напряженного Федора Степаныча, то и дело что-то показывал и рассказывал. «Вон там кустики, это голубика, там черника. В сезон у нас их ведрами из тайги выносят. О, смотри, белый гриб! А вот здесь, глянь, заяц полакомился». Когда они проходили мимо небольшой поляны, Салаат вдруг замер, прижал палец к губам и кивнул на полусгнившее бревно. Катя увидела, что на его краю замер самый настоящий бурундук в рыжеватой шубке с черными полосками на спине. Она потянулась было за смартфоном, но зверек юркнул под бревно и был таков. «Хорошо, что тут не только волки бродят. Кстати, а эти самые волки не нападут?» «Они предпочитают не связываться с людьми, как, впрочем, и все остальные звери. Периодически случается, конечно, но это скорее крайний случай. Они же не дураки. Знают, что если тут бродит человек, то наверняка с ружьем». Катя не могла сказать, что этот ответ ее успокоил. У них-то ружья не было. Но она вполне доверяла Салаату. Тот явно знал этот лес, как свои пять пальцев. Они шли довольно долго, минут 40, но дорога была гораздо легче, чем та, что вела к тайному месту девочек. В нос бил насыщенный аромат зелени и шишек. Однообразный пейзаж несколько утомил Катю, и она спросила: «Так что там было? У Юрия?» Салаат покосился на нее с сомнением, но все же ответил: «Кровью пахло, и на полу были видны следы». «Чьей кровью?» — ужаснулась Катя. «Ну и лицо у тебя! Фильмов про маньяков насмотрелась, что ли?» Катя смутилась и рассказала о том, как Юрий возвращал лодку Федору Степановичу и нес окровавленный мешок. «Он в последнее время вообще ведет себя необычно», — согласился Салаат. «Но о крови ты беспокоишься зря. Тут же все охотятся, добычу друг у друга перекупают, часто неразделанную. У каждого второго руки периодически по локоть в крови. Просто странно, что это все оказалось в доме. И непонятно, зачем ему вздумалось холодильник освобождать». «Разморозить может?» Салаат рассмеялся. «Не о том холодильнике речь. Как-нибудь потом покажу». Земля пошла под уклон. Из-за деревьев Катя ничего толком не видела, но когда они спустились вниз, картина открылась просто потрясающая.